Ирина Васильевна Давыдова, дочь моей подруги. Аннотация. Она чуткая и ранимая, а я по уши повяз в мыслях о ней. Она дочь моей подруги, табу, а я ее защита. Я тот, кого его мать просила оберегать, даже если мне придется бороться с самим собой. Но помимо нас двоих вокруг собралось кубла, мечтающая заполучить молодую и богатую наследницу к себе в жены. А я должен уберечь ее от этого, и, возможно, мне придется наплевать на свои принципы и жениться. Ради нее, на ней. Ирина Давыдова, дочь моей подруги. Пролог. Наташ, ты просишь меня о нереальном. Ты же знаешь, что я... Подожди, Глеб, выслушай меня. Наташа закашлялась, тут же прикрывая глаза и тяжело дыша от новых спазмов, одолевающих ее каждые полчаса. Боли стали мучить ее еще сильнее. Проклятая опухоль, проявившая себя слишком поздно. И даже деньги, которые мы можем выложить на лечение, не помогут спасти эту прекрасную женщину. Болезнь не спрашивает, она убивает. Выслушай, пока я еще могу говорить. Ты знаешь, что моя дочь очень ранимая девочка, и она сама не справится с бизнесом. Ей нужен помощник. Я зло сцепил зубы, до сих пор отказываясь принимать реальность. Во все времена в бизнесе было много недоброжелателей. И если хоть один сунет нос к Варе, девочка сломается. Глеб, я в завещании прописала, что делами она может заняться в 25 лет. Я прошу тебя, своего друга, будь этот год с ней рядом. Подготовь ее, поднатаскай. Наташ, может, ты не будешь спешить себя хоронить? Я не спешу. Это моя реальность, Глеб. Не бросай ее, хотя бы первое время. Ты же знаешь, что у нас никого, кроме тебя, нет. Наташа снова закашлялась, а я на миг, прикрыв глаза, постарался выдохнуть. Каждый визит к Сафиной отзывался болью в душе. Дружим мы уже много лет, и женщина была для меня больше, чем подругой. Я считал ее своей сестрой. Мы всегда друг друга поддерживали и были рядом в любой ситуации. И смотреть, как болезнь отнимает ее жизнь, для меня оказалось слишком сложным. Мне было страшно представить, что сейчас чувствует ее дочь. «Ты хочешь, чтобы я забрал ее в свой дом? Наташ, ты понимаешь, о чем просишь?» «Понимаю. И, может, я специально тебя об этом прошу? Откуда мне знать, какой мужчина будет в ее жизни? А если ты согласишься забрать ее к себе, я умру с этой мыслью спокойно. Буду знать, что моя дочь в надежных руках». «Это невозможно. Я для нее наихудший вариант. Извини, но я видел твою дочь, и сдерживала меня от нее всегда только ты». «Хх, джентльмен хренов!» — хмыкнула она, снова и снова прикрывая глаза. «Забери ее, Глеб. Исполни мое последнее желание». Я резко обернулся и бросился к ней, обратив внимание, что Сафина прикрыла глаза и замолчала. «Наташа, Наташа, твою мать!» Я выбежал из палаты в поисках врача, понимая, что тот уже может и не понадобиться. «Наташ!» «Она умерла», — услышал заключение врача, через минуту и медленно опустился в кресло рядом с кроватью, на которой лежала моя подруга. Умерла. Ее сердце остановилось слишком рано. «Сообщите дочери, только очень осторожно». Я кивнул и, подняв голову, посмотрел на Наташу. По щеке покатилась слеза, боль, которая заставляет плакать даже мужчину. «Я защищу ее, Наташ. Даже если защищать придется от самого себя».